Интервью. Вопрос – жест власти. Вопросы здесь задаю я, говорит облеченный властью. Вопрос – орудие пытки, инквизиции. Вопрос – это допрос. Поэтому массам чрезвычайно приятно, когда кто-то из звезд или из власти, или из олигархов отвечает на вопросы. Жесткое интервью – это тоже форма заигрывания с массами. Тонкая лесть. Игра на чувстве мести к сильным мира сего. Журналист, как правило звезда, как бы оказывается представителем обижаемого народа. И он должен порвать контрагента на куски на глазах у всех, как гладиатор рвет на части хищного зверя. Вот что такое настоящее интервью. Когда журналист только интересуется информацией, или когда лестиво подыгрывает интервьюируемому, глядя снизу вверх, то такое интервью не достигает своей цели. Интервью должно быть коридой, потому что оно, по сути, является чем-то противоположным монологу. Многие звезды не соглашаются давать интервью, некоторые делают это для нагнетания таинственности, но в основном это боязнь. И если они соглашаются, то только с последующей вычеткой текста. А текст вычитывается так, что в нем не остается ничего интересного. Мастерски смонтировать интервью может далеко не каждый. В этом бою одинаково хороши должны выглядеть оба. Один должен задавать острые вопросы, другой не менее остро отвечать, переворачивать вопрос. Пример. Правда ли, что в вашем банке открыты счета всех милицейских начальников? Все-то вы знаете. Честно сказать, я не имею права разглашать информацию о счетах. Сделано все. Первое. Журналист задал острый вопрос. Второе. Журналист сообщил нужные сведения о том, что банк под крышей милиции и гарантиями государства, что свидетельствует о его надежности, о чем не мог сказать сам банкир, так как это было бы хвастовством. Третье. Банкир подтвердил это косвенно. Раскрывает, значит, правда. Четвертое. И сохранил репутацию человека, которому можно доверять секреты. Правильно построенное интервью интересует читателя тем больше, чем больше он облапошивается в ходе его чтения или просмотра.